Оппонент дернулся, грохоча металлом. Хёда магией снял с себя пиджак и сгустил алые доспехи с белым обрамлением. Прогремел взрыв синего пламени. Как только шар огня сошел на нет, всем предстала почти идеальная копия белого дракона, за исключением пары деталей. Первое – это глаза. У исчезающего они представляли из себя два желтых камня. А вот у валлийского на месте глаз находились две продольные полосы ярко-алого цвета, находящиеся одна над другой. Количество крыльев также отличалось. У валлийского их было на два больше. Да и в целом силуэт доспеха из Сиа выглядел более массивным и угрожающим. Ну что, поиграем. Крылья растворились в облако дыма, который сгустился в два массивных орудия. Не прошло и двух секунд, как раздался грохот залпа, и груда металла под управлением Вали влетела в стену, попутно чуть не снеся тушку Фрида. Валлийский император направился в сторону стены. Орудия зарядились вновь и произвели вторичный залп, забивая исчезающего императора дальше в стену. Преодолевая полсотни метров до стены, Иссей производил новые и новые залпы. Стена уже превратилась в гору обломков. Закончив канонаду залпов, Валлийский запустил лапу в гору битого кирпича и вытащил оттуда то, что осталось от доспехов оппонента. Правая лапа была полностью оторвана, левая оборвана по колено. В груди зияла огромная дыра от первого попадания. Крылья были испещрены дырами после попыток блокировать попадание. Нижняя челюсть оторвалась от обломка энергетического сгустка. Валлийский император несколько секунд разглядывал то, что осталось от противника, после чего со всей дури приложил его головой об землю, и снова, и продолжал до тех пор, пока от доспехов оппонента не осталась груда покореженного металлолома. Хёда заметил едва заметное движение в стороне. Рютый сгустился рядом с Фридом и предотвратил попытку к бегству, приложив священника головой. Валлийский поднял обломки исчезающего и вытянул лапу, подняв его над головой. Раздался щелчок челюсти. Из пасти вышел клуб пара, а сразу за ним раздался победоносный рев. Внезапно рев сменился грубым басистым голосом. «Внимайте моим словам, мир демонов. Любого, кто посягнет на жизнь и здоровье близких мне персон, ждет та же участь, что и исчезающего императора драконов. Кто посмеет нанести вред?» Доспех бросил остатки оппонента на землю и уставился прямо в магический передатчик. «Виневрани Гримари, Грейфи Люцифук, Милликасу Гримари, Мисли Бейл, Кринси Феникс, Лилина Гриффон, а также вздумает наложить руки на девушек, что находится под моей опекой, будет иметь дело со мной. Если есть возражения, то я выслушаю их прямо сейчас. Попытайтесь схитрить, я узнаю об этом. Придумайте коварный план, я разгадаю его, и тогда вам не сдобровать. Запомните мои слова, и подумайте трижды, прежде чем строить против меня козни». Переместив взгляд, дракон взревел. Белый металл окрасился ярко-алым, оставив белое обрамление. Алые зрительные полосы плавно окрасились в ядовито-изумрудные и начали источать полупрозрачный дым. Над верхней полосой треснул металл, и в трещине появилось око. Давление и концентрация энергии были такими, что ее почувствовали даже в самых дальних уголках мира демонов. Внезапно рев прекратился. Император фыркнул, бросив взгляд на Фрида. Священник сидел на земле, держась за сломанный, кровоточащий нос. Иссей несколько секунд разглядывал ублюдка, после чего фыркнул и просто исчез с арены. Это еще что? Неужели решил просто свалить? Прежде чем священник успел осознать, что происходит, увеличившийся в размере фамильяр долбанул по нему лапой, превратив в кровавую лужицу в перемешку с рваными тряпками. Отряхнув лапу от крови, фамильяр растворился вслед за своим хозяином. Том 4, глава 38, перепланировка. Хёда сидел в переговорном зале Сазикса. А если быть точным, то не сидел, а лежал, головой на коленях Виневраны. Леди Гримари поглаживала каштановые волосы, пропуская их сквозь пальцы. «Ты уверен, что стоило так открыто высказывать негатив? Лучше я сделаю это сейчас и четко обозначу границу, чем потом буду расхлебывать последствия. Я не любитель наступать на одни и те же грабли дважды». «Дважды?» Хёда прокрутился и взглянул в глаза собеседницы. Виневрана на мгновение замерла, разглядывая изумрудные радужки с хищными зрачками. «Что-то не так?» Шатен поднял руку и едва коснулся лба девушки указательным и средним пальцами. Выражение лица девушки изменилось, став чем-то средним между вопросительным и удивленным. «Быть не может. 600 лет? Ага. Вот оно что. Интересно, зачем Сазикс меня позвал? Сама не знаю. Может, хочет что-то обсудить? Наверное. Кстати, мама, не хотите жить с нами?» Вопрос растворился в пустоте. Выражение лица Виневраны стало удивленным. Глаза расширились. Это как бы, у меня ведь тут семья, я знаю, что Зиотикус погиб, скрывать это бессмысленно, откуда ты знаешь, не ощущаю резонанс его магии, абсолютно, вот оно что, а от тебя действительно ничего не скрыть, как он погиб, в бою, сражался до последнего, прикрывая отход наших войск, вот оно что, соболезную, спасибо, ну так что насчет моего вопроса, постой, так ты это серьезно, разумеется серьезно, я не оставлю вас здесь. Сазикс уже большой мальчик, к тому же есть кому о нем беспокоиться, а вот Риас ваша забота не повредит. Виневрана улыбнулась, фиолетовые глаза прищурились, разглядывая дракона. Какой ты честный, а смысл лгать? Хорошо, я подумаю. Диалог прервал внезапно появившийся в комнате владыка демонов. Сазикс переводил дыхание и взглянул на Иссея. Ну и устроил ты мне проблем. Что случилось? Высшие сословия демонов не дает прохода. Хочет знать, что значили твои слова на арене. Они тупые, я ведь прямым текстом им все сказал. Как можно не понять значение словосочетания? Не лезьте, убьет. Это только вершина айсберга. Они еще и требуют оградить от тебя персон, имена которых ты озвучил. Чего? Атмосфера в комнате заметно уплотнилась. Зрачки дракона сузились и радужки начали светиться. Но тут же почувствовались мягкие поглаживания, вернувшие дракона в спокойное состояние. «Спасибо, мама, не стоит, сынок. Теперь я понимаю, зачем ты попросил меня присутствовать». Пхёда фыркнул. «И что ты теперь от меня хочешь? Чтобы ты отказался от своих слов? Чёрта с два». Пхёда вскочил с колен девушки и уставился на собеседника. «Но тогда у нас возникнет очередная война. Но на этот раз шансов победить у нас меньше, чем ноль. Слушай, Сас, я, конечно, понимаю, что ты не хочешь править тиранией, но иногда надо сдавить пальцы на головах тех, кто перечит тебе. К тому же ты сам понимаешь, что они несут полнейший бред. Я лишь пытаюсь защитить тех, кому, по моему мнению, это может понадобиться, не более того. Могу пойти дальше и просто забрать тех, кто мне приглянется. Но тогда высшие сословия идиотов начнет вопить еще сильнее. Тебе оно надо? Нет. Но и пойти против них я тоже не могу. Достало. Разбирайся с этим сам. Если хочешь, можешь отправлять их лично ко мне. Я сам пересчитаю им извилины в голове. Они не хотят с тобой говорить. По их мнению, это слишком низко. Низко, раздался басистый хохот, от которого дрожали окна. Это они тебе так сказали? Я скажу тебе, почему они не хотят со мной говорить. Это страх. Чистый животный ужас перед тем, кто сильнее их настолько, что и представить нельзя. Они боятся меня и того, что я могу с ними сделать, если посчитаю их опасными. Не спорю, я чудовище. Но даже такое чудовище, как я, способно на осмысленный диалог. Но только тогда, когда у меня есть понимающий собеседник. Болтать в пустоту мне не интересно. Не хотят общаться, пес с ними. Мне меньше проблем. Рискнут пойти против меня, по стенке размажу. И это я тебе говорю не как старый друг, а как валлийский император драконов. Есть возражения? Боевое измерение в нашем распоряжении. Сазикс выдохнул и уселся в кресло. Я то все понимаю. Ну так в чем проблема? В столпах. Они главная проблема. С их подачек высшие сословия ведет себя как дети. Туда я лезть не собираюсь. Боишься? Не шути так. Пхёда улегся обратно, головой на колени мамы. Не хватало, чтобы кто-то из них еще поднял руку на моих близких. Ты ведь осознаешь, что тогда произойдет? Разумеется, осознаю. Вот и отлично. Мне этот диалог наскучил. Если позволите, мама. Пхёда щелкнул пальцами и исчез вместе с Виневраной. Владыка уставился в стену. С каких пор он такой упертый? Аж бесит. Виневрана не сразу осознала перемещение. Но как только до нее дошло, шатенка принялась осматривать комнату, в которой они оказались. Где это мы? В моем доме. В твоем? Именно. Мир людей, город Куа. Говоря откровенно, я не думал, что смогу вернуться сюда. Почему? Шатен поднялся с дивана. 200 лет прошло как-никак, думал, этого дома уже нет. Вот оно что. Шатен протянул девушке руку. Идемте со мной. Хорошо. Парочка вышла на улицу. Дом представлял из себя простое здание, коих в округе было немерено. Так вот как выглядит твой дом. Ага. Но учитывая, сколько в нем будет жильцов, надо кое-что сделать. Рюты. Слушаю, хозяин. Фамильяр сгустился рядом с драконом. Приветствую, леди Гримари. Здравствуй. Итак, хозяин, чем могу служить? Нужно перестроить дом. Принято. План получен. Приступаю к исполнению. За сколько я должен управиться? Особо не торопись. Материалы будут появляться на заднем дворе по мере необходимости. Как прикажете. Металл деформировался в дым. Облако двинулось в сторону здания. От него начали отделяться небольшие сгустки, которые становились клонами фамильяра ростом в 30 с лишним сантиметров. Небольшой отряд принялся по частям разбирать дом, пока остальные подготавливали стройматериалы. «Ну что ж, а мы пока прогуляемся. Вы не против, мама?» «Конечно. Интересно посмотреть на город, в котором ты жил». «Ну раз так», — Шатен согнул руку в локте. Виневрана взяла его за руку, и парочка направилась в центр города. Том 4, глава 39, переезд. Хёда и Виневрана прогуливались по городу. Шатен устроил настоящую экскурсию, показывая интересные места города. По ходу прогулки Виневрана проголодалась, о чем известило едва слышное урчание. «Проголодались? Не немного. Сходим перекусим. Я знаю здесь хорошие кафе». Главная сущность Рютая лежала на траве, наблюдая за процессом перестройки дома. Клоны уже полностью разобрали постройку до самого фундамента и подготавливали цементную смесь. Рютай зевнул, уложив морду на лапы. Послышалась трель звонка. Кто-то пришел. Поднявшись с земли, фамильяр направился в сторону входа на территорию дома, попутно сменив вид на человеческий. Открыв деревянные ворота, взору предстала женщина в полицейской форме. «Добрый день. Чем обязаны визиту?» «Нам поступили сообщения о незаконной стройке на этой территории. Можем мы проверить документацию? Также необходимо разрешение на проведение строительных работ». «Разумеется. Но, к сожалению, все это находится у моего босса. Вы можете пройти. Я сейчас ему позвоню». «Хорошо». Женщина зашла на территорию. Рютай закрыл за ней дверь и вытащил из кармана телефон. Хёда и Виневрана мирно обедали в небольшом кафе, беседуя обо всем на свете. Посетители оставляли удивленные взгляды на необычной парочке. Хёда вытащил из кармана телефон. «Алло, серьезно? Нигде покоя нет. Скоро буду». Убрав телефон в карман, Хёда выдохнул. «Что-то случилось, можно и так сказать. Кто-то из соседних домов пожаловался, что ведется незаконная стройка. Теперь придется возвращаться и уладить дела с полицией. Эх, а наша прогулка ведь только-только началась. Ничего страшного, можем продолжить позже. Ага, можете побыть здесь немного, я быстро разберусь и вернусь». «Хорошо». Хёда поднялся из-за стола и покинул заведение. Зайдя в ближайший переулок, Шатен исчез из поля зрения и оказался перед воротами своего дома. Зайдя на территорию, взору предстала женщина в полицейской форме. «Доброго дня, офицер». «Доброго. Вы здесь главный?» «Именно. Вам ведь нужны документы?» «Да. Прошу предоставить документы на землю и разрешение на проведение строительных работ. Сейчас». Хёда залез в небольшую сумку, висевшую у него на плече, и вытащил оттуда небольшую кипу бумаг, после чего передал их гостье. Полицейская усиленно разглядывала документы пару минут, изредка переговариваясь по рации с управлением и проверяя данные. Удостоверившись в правильности и законности, женщина вернула документы и, пожелав удачного завершения стройки, покинула территорию. «Вот ведь, а я так хорошо проводил время с мамой. Думаю, сейчас проблем с законом у нас быть не должно. Кстати, хозяин, откуда у вас все эти документы? Создал по дороге сюда. А как же их правильность? Офицер ведь связывалась с управлением полиции этого города. Я просто вставил данные в нужных местах. С системой это не так трудно». «Превосходно, хозяин. Я восхищен вашей способностью к принятию решения и скоростью реакции на события. Ничего особенного. Можешь продолжать, как прикажете». Хёда исчез вновь и появился в том же переулке. Поправив пиджак, дракон двинулся в сторону кафе, но ощущения дали понять, что что-то не так. Локатор энергии определил, что Виневраны нет в кафе, отошла куда-то. Создав резонанс энергии, дракон нашел отголосок мощной магии. Одним прыжком Шатен оказался у его источника. В небольшом тупиковом переулке ощущалось четверо. Трое парней и девушка с сильной аурой. Шатенка стояла спокойно. Три парня были настроены явно враждебно. «Да что ж за день такой?» Хёда немедленно двинулся вглубь переулка. «Ну же, дамочка, мы всего-то хотим составить вам компанию. Мне кажется, вам одиноко». «Ты не прав, молодой человек. У меня уже есть с кем провести время. Ну не стоит быть такой холодной. Ты смотри, какие у нее сиськи огромные. Ага, так бы и пожамкал». В целом суть трепа трех парней была Иссею понятна. Не издавая шороха, Иссей подошел со спины к одному из троицы и мгновенным движением вывел его из сознания. Рухнув на пол, бессознательное тело создало заметный шум. Двое оставшихся встрепенулись и подлетели к третьему в попытках привести его в чувство. Хёда же в свою очередь подошел к Виневране. «Не испугалась?» «Нет». «Ну и хорошо, идем. Экскурсия еще не закончена». «Хорошо». Один из троих вскочил на ноги. В руках мелькнул металлический предмет. «Куда собрался, гнида? Я тебя сейчас прямо здесь с твоей бабой порежу. Ты что с моим корешом сделал? Ничего особенного. Он просто поспит пару часов. Зубы мне не заговаривай. Думаешь, защитил эту старуху? И героем теперь стал?» Виневрана хотела было что-то сказать, но замерла. Спокойная, податливая энергия дракона внезапно взбесилась, став бесконтрольным вихрем. Шатенка заметила, что каштановые волосы Иссия едва заметно начали двигаться, под воздействием энергии чистого разрушения. Старуха, значит, чего? Прежде чем вооруженный идиот успел что-то осознать, Иссия оказался прямо перед ним. Изумрудные, с переливом, глаза разглядывали подонка в упор. Хищные зрачки сузились до почти незримого состояния. Подонок пытался что-то сказать, но слова застряли в горле, и вместо них вырвался едва слышимый хрип. Чистая энергия превосходства императора навалилась на простого человека, чуть не сломав кости шеи и плеч. «Что за кто ты, Чето? Сопляк, что не знает правил приличия, не смеет оскорблять ту, кто дорог мне». Шатен сжал пальцы в кулак и, отведя руку назад, произвел точный прямой удар прямо в челюсть нахала. Несколько выбитых зубов застучали по асфальту. Раздался вопль боли. Придурок схватился за челюсть и бросил взгляд на Иссе. На сетчатке глаза отпечаталось лицо Шатена, разъехавшееся в диком оскале, и пылающие изумрудные глаза с вертикальными зрачками. Бросив все затеи, придурок вернулся к своим дружкам и быстро ретировался прочь из переулка. Хёда фыркнул снопом пламени. «Твою мать, и какого черта творится? Словно нарочно цель поставили меня выбесить. Иссей, ау, прошу простить, я, наверное, вас напугал». «Нет, совсем нет. Лучше ответь, ты сам как? Настроение так себе, но уверен, это ненадолго. Идемте». «Угу». Хёда взял Виневрану за руку и повел за собой. Щеки девушки непроизвольно порозовели. Домой парочка вернулась под вечер, когда все строительные и уборочные работы были закончены. «Хорошо справился, Рютый. Благодарю за похвалу. Теперь осталось только одно». Глаза дракона начали светиться. «Мои любимые, придите ко мне. Я жду вас. Иссей, что это было? Скоро увидите». В зале, в котором сидели Иссей и Виневрана, вспыхнула одна большая печать перемещения, которая, осев, представила всех близких дракону девушек. «Ты нас звал, Иссей? Ага. Располагайтесь. Где мы?» «В моем доме в Куа. Куа. Ага. Так, девочки». Хёда поднялся с дивана и, подойдя к Ри, обнял ее за талию. Губы свились в поцелуе. По комнате прошел удивленный вздох. Отстранившись, дракон смотрел в голубые глаза девушки. «Иссей». Повернувшись ко всем, Хёда улыбнулся. «Ну что, девочки, разбирайте комнаты, мамы вместе с дочками. Виневрана, думаю, вам стоит пойти с Риас». «А, я тоже, разумеется, я уже все решил, в мире демонов я вас не оставлю, а если ты что-то решил, то спорить бессмысленно, а то, ну хорошо». Виневрана поднялась на ноги и подошла к дочери. «Ну что, дорогая, идем выбирать комнату, идем. Иссей ведь у нас упертый, его все равно не переубедить, это точно». По компании прошел смешок. «Да ладно вам, девчонки, вот я вас сейчас всех». Под звонкий смех барышни бросились в рассыпную изучать дом и выбирать себе комнаты. Хёда уселся на диван и раскинул руки. «Наконец-то все закончилось. Теперь все будет хорошо. Теперь все будет хорошо». Том 4, глава 40, без остатка. Хёда лежал на большой кровати в главной спальне. Мысли роились в голове огромным клубком. Внимание привлекло открытие двери. В проеме показалась Риас. «Иссей, можно?» «Конечно, можно. Проходи». Аловолосая принцесса зашла в комнату, закрыв за собой дверь, и проследовала до кровати. Сев на край, девушка смотрела перед собой, не решаясь взглянуть на Шатена. Обращение к своей персоне заставило ее вздрогнуть. «Риас, что-то не так?» «А, нет, все хорошо, все в порядке». «Точно? Да-да, все в порядке». Послышался всхлип. Девушка дернулась. Еще один всхлип. «Риас». Хёда поднялся и сел рядом, обняв Риас за плечи. Девушка тихо плакала, смотря перед собой. «Ну же, любимая, что случилось?» Принцесса взглянула на Иссея. У Шатена сжалась в груди. Он прижал ее к себе как можно плотнее. «Иссей, не волнуйся, Риас, не плачь. Теперь все будет хорошо». Еле сдерживаемые эмоции хлынули через край. Обхватив дракона, девушка заплакала навзрыд. Хёда поглаживал алые волосы. Когда Риас наконец успокоилась, Хёда лег вместе с ней на кровать. Парочка лежала лицами друг к другу и перешептывалась. «И чего это вдруг ты плачешь? Извини. Просто до сих пор не верится, что ты вернулся. А ты поверь, я здесь и больше никуда не уйду. Теперь все будет хорошо. Обещаешь? Клянусь». Кстати говоря, надо бы найти свадебное ателье в городе. Ателье, ты ведь не хочешь сказать, именно, Иссей. Риас в радостном порыве обхватила Иссея. Тише, тише, задушишь. Я так рада. Это ведь то, о чем я думаю. Так ведь? Да, это то, о чем ты подумала. Вы все станете моими женами. Даже наши мамы. Чего это ты вдруг? Не знаю. Ты ведь забрал маму Акина и мою маму не просто так. Разумеется, не просто так. Они будут жить с нами. Насчет того, чтобы взять их в жены, я подумаю. Но это в любом случае зависит от них. Если они не против вступить со мной в такие отношения, то я тем более не буду возражать. Вот значит как. Полигамный значит. Что-то вроде того. Хёда ухмыльнулся. Все-таки ты извращенец. Есть немного. А, еще кое-что. Хёда взглянул в сторону двери. В тени над дверью сверкнула белая металлическая пластина. В бледном освещении луны показались металлические лапы, которые медленно спустились к ручкам двери и резко распахнули их. Вся орава девушек, что стояли за дверью и подслушивали, рухнули на пол всей толпой. Хёда сел на кровати, разглядывая смущенных барышень. «Вот вы мои кошки хитрые. Раз так хотели послушать, могли просто зайти. А то из-за двери, наверное, плохо слышно. Давайте». «Прыгайте на кровать, нам правда можно?» «Конечно, ну и ну, Иссей сэмпай, извращенец, но зато он наш извращенец, ну спасибо Каника, а ты уверен, что мне место здесь, о чем ты рассвайс?» «Конечно уверен, давайте девчонки, все залезайте». Барышни залезли на кровать и окружили дракона. За спиной Шатена раскинулись массивные крылья, которыми он обнял всех своих любимых и прижал как можно плотнее друг к другу. «Иссей, я очень жадный дракон, все вы мои». Целиком и без остатка. Том 4. Глава 41. Бодрое утро. Утро медленно поднималось над городом. Риас жмурилась от солнечного света. Открыв глаза, девушка поднялась на кровати. Гарем Шатена мирно спал. Из ванной комнаты, соединенной дверью со спальней, слышалась вода. Душ завершил работу. Спустя несколько секунд дверь в ванную открылась, и в ней показался Шатен, обвязанный полотенцем в районе паха. Металлическая перчатка источала теплый воздух, высушивая волосы. «Уже проснулась? С добрым утром! С добрым! Чего это ты так рано поднялся?» Сазик спросил зайти. «Уж не знаю, что ему надо, но игнорировать нельзя. Вот оно что!» Риас внезапно поймала себя на том, что в наглую разглядывала торс своего супруга. Вопрос Шатена вывел ее из ступора, заставив отвести взгляд. «Что-то не так? Нет, все в порядке. Ну хорошо». Досушив прическу, Иссей завалился на кровати и улегся головой прямо на мягкие булки Авроры. Выдохнув небольшое облако пара, Шатен улыбнулся. Все-таки попка королевы эльфов – это нечто. Упиваясь ощущениями, Хёда заметил, что Риас уставилась на него осуждающими глазами. «Чего? Извращенец!» Хёда спрыснул, сдерживая смех. «Есть немного!» Раздалось сонное бормотание обладательницы мягкой попы. Аврора проснулась и огляделась назад. Хёда прокрутился и улегся подбородком на скрытые под шелковым ночным платьем ягодицы. «Доброе утро, красавица!» «Доброе!» «А что происходит?» «Ничего особенного!» «Просто болтаем с утра!» «Мы тебя разбудили?» «Нет, совсем нет!» «Просто немного!» «Что такое?» Хёда, ухмыляясь и щурясь, жамкал попу Авроры, ожидая ответа. «Ничего. Просто тебе что, настолько нравится моя папа?» «Ага, очень. Мягкая, большая и упругая. Прямо как я люблю. Ну что уж поделать, раз ты у нас такой любитель женских форм. Да, этого у меня не отнять. Как-никак полгода уже женаты. Мои привычки ты знаешь, это уж точно. Риас, он и тебя за папу будил?» «Нет, я проснулась сама». «Ясно. Кстати, Иссей, чего это ты встал ни свет ни заря? Сегодня же выходной. Дела появились. Так бы я остался здесь и еще пожамкал эту мягкую попу». Хёда прижался щекой к мягкому месту эльфийку. Девушки засмеялись. Хёда скорчил непонимающую гримасу. «Чего вы? Прости. Просто ощущение, что ты женился моей попе, а не на мне. Обидно вообще-то». Хёда хмыкнул и, поднявшись, сел, скрестив руки на груди, всем своим видом выказывая обиду. Аврора поднялась следом и принялась, извиняясь, махать руками. «Ладно тебе, все же хорошо. Ну же, Иссей, все ведь в порядке». Взгляд обеих барышень приковала к району паха, на котором полотенце приняло форму довольно большого холма. «Хёда, Иссей». Хёда приоткрыл один глаз и заметил, что обе девушки смущенно уставились на него, то и дело переводя взгляд то вниз, то на лицо. «Ну чего вы? Ну-ка объяснись, что это все значит? Ну как что? Знаете, как меня вся эта ситуация разогрела? Что теперь прикажете делать? Девушки переглянулись между собой и, кивнув, приблизились к дракону. Одним движением Риас уложила шатена на кровати и навалилась грудью на его торс, свив губы в глубоком поцелуе. Эльфийка, в свою очередь, приблизилась к холму из полотенца и, схватив верхний край, принялась стаскивать его вниз. Спустя несколько мгновений, пульсирующий орган выскочил из-под полотенца и, качнувшись, остановился. Кому-то, похоже, очень не терпится. Длинный язык эльфийки, превышающий длину в 30 сантиметров, медленно вышел из сложенных в трубочку губ и, словно змея, начиная с кончика, обвился вокруг мужского начала дракона. Раздался едва не стонущий голос Авроры. Было довольно трудно разобрать слова, из-за того, что язык девушки обвился вокруг органа дракона почти по всей длине, но в целом дракон понял, о чем шла речь. А теперь наш любимый муж получит то, чего так желал. Приподняв голову, благо остаток длины языка позволял провести данное движение, Аврора приоткрыла ротик и проглотила желающий орган до самой глотки. Со стороны дракона раздалось шипение пара. Это действие ему явно понравилось. Отодвинувшись так, что губы касались самого кончика, длинноухая вновь двинула голову вперед до самого максимума. Немного отстранившись, эльфийка продолжила поступательные движения вперед и назад, попутно извивая язык. Риас, в свою очередь, стянула чашечки ночного платья с груди и уткнула в нее супруга. «Ну же, давай, я ведь знаю, что тебе это нравится. Ах, вот хороший мальчик». Хёда принялся жадно посасывать розовую вершину. Одной рукой дракон жамкал вторую половинку груди, а вторую запустил в кружевные трусики. Раздался сладкий стон аловолосой принцессы. «Ах, проказник какой!» Финал этой небольшой оргии ознаменовался извержением белой густой субстанции в горло эльфийки и доводом аловолосой принцессы до оргазма. Риас уселась на кровати, переводя дыхание. Хёда приподнялся на локтях и взглянул на Аврору, которая до последнего не вынимала горячий орган из своего рта. Обхватив основание рукой, длинноухая медленно подняла голову, обхватывая губами каждый сантиметр. Улыбнувшись, девушка прижалась щекой к влажной, горячей коже органа. «Тебе понравилось? Это было потрясно». Хёда придвинулся ближе и аккуратно взялся за основание длинного уха. Аврора замерла. По телу прошла мелкая дрожь. «Иссей, ты ведь знаешь, что мои уши очень чувствительные». «Конечно знаю. А еще я знаю, что тебе это чертовски нравится». Шатен, потирая шелковистую кожу, провел до самого кончика, чем вызвал волну будоражащих мурашек по всему телу партнерши. «Все-таки ты извращенец. Я знаю». Хёда слез с кровати и магией вернул одежду. «Ладно, девочки, это все замечательно, но мне пора. Не скучайте. Удачи. Возвращайся скорей. Обязательно». Шатен ухмыльнулся и исчез в всполохе пламени. «Все-таки он неисправимый извращенец. Согласна. Ну что, идем помоемся? Угу». Барышни направились в душ. «Какие они у тебя все-таки большие. Не тяжело?» «Совсем нет. У меня сильный организм и прочный скелет. Можно потрогать?» «А, конечно». Среди шума воды раздался протяжный вздох. Том 4, глава 42, «Неспокойные деньки». Хёда оказался в кабинете владыки демонов. Сазик сообщался с кем-то по печати общения. Шатен поприветствовал владыку и уселся на диване, непроизвольно подслушивая разговор. «Да, да, разумеется, я с ним поговорю, конечно, но вы должны понимать, что абсолютно не факт его согласия». «Хорошо, до свидания». Печать растворилась. Сазикс выдохнул. «И что там такого случилось? Тебе бросили вызов рейтинговой игры». «Рейтинговые игры? И кто же?» «Сейрарк Бейл». «Сейрарк, значит». «Ну из чего вдруг он решил бросить мне вызов? А вспомни свое заявление на арене. Сейрарк сказал, что хочет проверить твои силы». «Проверить мои силы? А то, что я закончил войну, ему недостаточно?» «Похоже, нет». «Ясно. Черт с ним. Завтра его устроит?» «Думаю, да». «Отлично. На этом все?» «Не совсем. Что еще?» «Лаборатория хочет провести несколько исследований». «Отказываюсь». «Могу я узнать причину?» «Конечно. Не хватало еще, чтобы меня трогали кто-то кроме моих жен. Зная отношения высшей знати, они попытаются подложить мне свинью». «Ладно. Но если у тебя будут проблемы со здоровьем, немедленно обращайся». «А с чего вдруг они у меня должны быть?» «Понимаешь, такое внезапное повышение магических сил не может пройти бесследно. Учитывая, что ты раньше был человеком, это могло сказаться на твоем организме». «А, вот ты насчет чего. Не парься. Даже если что-то произойдет, у меня есть кому мне помочь. Ася обладает очень сильной способностью к залечиванию самых тяжелых ранений. А Исака может восстанавливать энергетическую сущность, так что за свою жизнь я спокоен. Ну раз так, тогда не смею задерживать. Удачи. Тебе тоже. Хёда исчез из кабинета. Появившись в одном из переулков города, Хёда поправил пиджак и направился в кондитерскую. Надо купить девочкам сладкого, особенно Ряз. Шестой месяц беременности давал о себе знать резко меняющимися вкусами аловолосой принцессы. Сделав заказ, дракон сел за столик ожидать, когда его принесут. В кармане зажужжал телефон. Алло, да, уже закончил. Неужели соскучилась? Хорошо, хорошо, да, скоро приду. Решил зайти в кондитерскую, купить на всех сладкого, что-нибудь соленое. Хорошо, может заодно острого захватить? Ладно, еще есть пожелания? Конечно, я тоже тебя люблю. Пока. Шатен убрал телефон в карман. Рюты, слушаю, хозяин. Сходи в продуктовый магазин, купи соленого и острого, как прикажете. Мысленный диалог прервался, возвращая Шатена в реальность. Спустя 10 минут пришла работница кондитерской и принесла заказ из СЕ. 40 пирожных с кремом и 3 больших торта. Извините, могу я задать нескромный вопрос? Конечно. Куда вам столько сладкого? Хёда улыбнулся. У меня очень большая семья. Вот оно что. Тогда спасибо за покупку. Приходите еще. Обязательно. Покинув помещение, Хёда поставил пакеты с вкусняшками на скамейку. Как же все-таки хорошо на улице. Может пойти с девочками в парк? Внимание привлекло двое молодых парней. Их дерганные движения показались Иссею подозрительными. Они зашли в кондитерскую, и спустя полминуты оттуда раздались крики. Хёда выдохнул, и проблемы следуют за ним по пятам. Скрыв покупки магии, Шатен проследовал до двери. Ощущения определили двух молодых людей. Одного почти рядом с дверью, а второго у прилавка. Они что-то кричали и угрожали работникам. В целом Хёда понял ситуацию. Двое несостоявшихся грабителей пытались обчистить магазин. Поправив воротник, Шатен открыл дверь и вошел в помещение. Грабители всполошились, и один из них навел пистолет на Иссея. «Ты кто такой? Че надо здесь?» «Пришел купить пирожные». «Что? Нельзя. Пирожные? Пирожные. Ты охренел, что ли? А что не так? Раз уж вы все равно пришли грабить, то какая вам разница? На 100 йен больше, разве не лучше? Твою мать! Шика! Пускай уже купит эти чертовы пирожные. Эй, дрянь, ну-ка закидывай деньги в сумку. Тебе не говорили останавливаться». Хёда проследовал до прилавка и достал кошелек. Ей еще одну пачку пирожных? Да, будьте добры. Хёда заплатил за товар и ждал, пока его принесут. Слушай, не мог бы ты убрать ствол от моей головы? Заткнись. Откуда мне знать, что ты не выкинешь какую-нибудь глупость? Сейчас глупость пытаешься выкинуть ты. Последний раз предупреждаю. Видимый глаз дракона вспыхнул изумрудным. Оскал доехал чуть не до ушей. Убери от меня пистолет, а не то пожалеешь. Вооруженный резким движением задрал руку вверх, но тут же пришел в себя и вновь направил пистолет на Шатена. Шутки шутить со мной вздумал. Я тебе сейчас мозги на воздух выпущу. Хёда выдохнул. Какие же вы все такие тупые. Чё вякнул. Рюты. За спиной второго преступника раздался громовой бас. Есть. Парень получил удар по шее и тут же вырубился. Хёда в свою очередь мгновенным движением схватил дуло пистолета и направил его в потолок. Раздался выстрел. ТЦЦ паникер. Выхватив пистолет из руки грабителя, Хёда бросил его фамильяру. Рюты поймал кусок металла и сломал его напополам голыми руками. И что будешь делать дальше? Твой напарник в отключке, оружия нет. Да пошел ты. Нападавший предпринял попытку сбежать. Перед глазами поплыли круги. Тело перестало слушаться и рухнуло на пол. Хёда повернулся обратно к прилавку после произведенного удара в сонную артерию. Чичи, что с ним? Не волнуйтесь, он, как и его подельник, просто оглушены. Не могли бы вы вызвать полицию, чтобы их забрали, пока кто-нибудь не пострадал? Да-да, конечно. Работница ушла вызывать полицию. Хёда напевал про себя колыбельную 200-летней давности. Посетители заведения, все это время в страхе сидящие по углам, подошли ближе. Повар принесла Иссею его заказ. Шатен забрал покупку и в компании Рютея покинул помещение. Забрав стоящие на скамейке пакеты, император вместе с фамильяром направились домой. «Хозяин, что произошло?» «Ничего особенного. Просто два глупых человека решили попытать счастье и обокрасть работников этого заведения. Вот оно что, не дают вам спокойно пожить. И не говори, как там девочки, императрицы в купальне. Все, насколько я могу судить по энергетическому фону, да, отлично. Приготовишь чай? Разумеется. А я составлю компанию своим дамам». Хёда облизнулся и уже предвкушал времяпровождение. Том 4, глава 43. Прогулка. Шатен в компании фамильера добрались до дома. Рютый пошел относить покупки на кухню. Добравшись до купальни, которая занимала один большой зал, Шатен вошел внутрь. Сняв магию и одежду, дракон проследовал до бассейна. Девушки находились там, наслаждаясь горячей водой и ведя тихую беседу. «Девочки, что будем думать насчет дня рождения Иссея? Надо придумать что-то оригинальное. Есть у меня одна идея. Правда, Риас в положении вряд ли сможет участвовать. И что это за идея? Я бы сказала, но кое-кто все подслушивает. Правда ведь Иссей?» Хёда вышел из-за угла и развел руками. «Все-таки от нюха лисицы ничто не уйдет. Могу я составить вам компанию?» «Конечно. Залезай. Милости просим». Хёда спустился в воду и уселся рядом с Риас, положив руку на ее живот. «Иссей, мне так спокойнее». Девушка несколько секунд разглядывала дракона, после чего улыбнулась и облокотилась на него. «Как скажешь. Так, девочки, кто хочет завтра со мной участвовать в рейтинговой игре?» На несколько секунд повисла тишина, прерываемая лишь звуками воды. «Что? Постой, что? Рейтинговая игра? Но с кем? С Сэргом. Но что случилось? Почему он хочет устроить игру?» «Сазикс сказал, что он хочет проверить мои силы после моего заявления на арене. Вот оно что. Не волнуйся». Хёда поцеловал Риас в щечку. «Все будет хорошо. Хорошо. Если ты так говоришь, нечестно. А нас поцеловать? Хорошо, хорошо. Идите все сюда. Всех зацелую». Дорогие супруги двинулись к дракону, совершенно не стесняясь своей наготы. Получив по поцелуйчику, любимые жены расселись рядом, облокотившись друг о друга. Хёда запрокинул голову, расставляя полученную информацию по полочкам. «Рютый, слушаю. Отправляйся по этим координатам. Цель — защищать мисс Лубаил. Любой, кто посмеет навредить ей, должен умереть. Именно. Задача принята. Оставить с вами клона, чтобы не возникло подозрений? Да. Не стоит давать девочкам повода волноваться. И еще, не дай себя заметить до критического момента. Принято». Фамильяр исчез из мира, отправившись выполнять приказ. Шатен зевнул. Тепло воды и ощущение спокойствия и умиротворения вгоняли его в дрему. После водных процедур, вся семья направилась на кухню. Принесенные вместе с Авророй в этот мир эльфийки, накрывали на стол. Аки и Юги помогали старшим. Как только все было готово, семья дракона принялась за угощение. Вкуснятина. А этот торт с чем? С клубникой. Любимый торт Риас. Правда же, красавица, Иссей, ну ты правда. Вот, тут еще есть с апельсинами и с киви. Налетайте, девчонки, не стесняйтесь. А после еды пойдем гулять. Тут как раз недалеко есть отличный парк, Иссей. Так что насчет завтра, забудем пока про завтра. Сегодня у нас выходной, и сегодня мы все вместе отдыхаем. Ну хорошо. Прогулка в парке шла полным ходом. Семейство дракона уже поиграло в автоматы, постреляли из водных ружей и покатались на колесе обозрения. Правда, прогулка закончилась довольно скоро. Риас сильно устала. «Простите, девочки. Ну и ну. Не волнуйся ты так, Риас. Все в порядке». «Точно, все в порядке. Надо побеспокоиться о малыше». «Двух. Что? Мы с Иссеем не хотели пока говорить, не убедившись до конца, но недавно ходили на УЗИ. Будет двойня». На несколько секунд повисла тишина, по истечении которых раздались громкие поздравления. Особо чувствительные даже расплакались. Как только получилось успокоить особо эмоциональных, вся семья отправилась домой под удивленные взгляды гостей парка. Дома, лежа в постели и готовясь ко сну, Хёда погрузился в тяжелые раздумья. Какого черта Сейрарк вообще делает? Неужели не понимает всю глупость этой затеи? Или же его кто-то надоумил? Ход мыслей прервало движение с правой стороны. Аловолосая принцесса прижалась плотнее к дракону животиком, что-то бормоча во сне. Хёда различил несколько слов, одним из которых было «люблю». «К черту, все завтра». Поцеловав любимую жену, Хёда поправил ей одеяло и погрузился в царство Морфея. Примечание к части. Кстати, внезапно, и не совсем в тему, но все же, кто был на премьере «Бесконечного поезда» в кино, расскажите, как вам, понравилось, не понравилось. Интересно послушать ваше мнение. Если будут желающие, могу и своими впечатлениями поделиться. Том 4, глава 44. Я сдаюсь. Утро началось с подталкиваний в плечо. Хёда открыл глаза и взору предстала милая личико Аси. Поднявшись на локтях, Шатен потер глаза. «Доброе утро, милая. Что-то случилось, Иссей? Идем со мной. Там какие-то странные звуки». «Странные звуки? Где?» «Из комнаты Виневраны Самы. Хаймэм, ну пошли посмотрим, что там за странные звуки». Одевшись по пояс, Хёда пошел вместе со Сией к источнику странных звуков. Блондинка всю дорогу держала дракона за руку. Добравшись до цели, Хёда прислушался. Ася была права, за дверью и правда раздавались звуки, но только не странные, как выразилась Ася. Из-за двери раздавались сладкие стоны и вздохи. Хёда даже различил речь, и, услышав эти слова, заметно покраснел. «Иссей, с леди Виневраной ведь все хорошо, а? Да-да, с ней все отлично, даже лучше, чем мы думаем. Идем, не будем ей мешать. Иссей, ты покраснел, тебе не здоровится? Нет-нет, все отлично, идем, приготовим на всех кофе». Хёда в компании Аси поспешно удалился от комнаты Виневраны. Вот ведь, Ася ведь монахиней была, и не знает, наверное, что такое мастурбация. Хотя мы уже занимались любовью, но не стоит ей говорить, что мама занимается такими вещами. Вот ведь, хотя маму тоже можно понять, физиологические потребности никто отменял. За столом Иссей погрузился в глубокие раздумья. «Иссей, а, что такое? Что-то случилось? Ты прям задумчивый, обдумываешь стратегию на игру? Да, что-то вроде того. Вот оно что, неужели так сильно волнуешься? Нет, что ты, совсем нет. Просто кхмм думаю, что я потом сделаю с тем, кто надоумил твоего двоюродного брата на эту затею». «Надоумил? Ага. Ладно, девочки, вы отдыхайте, мне пора». Встав из-за стола, Иссей оформил каждой девушке поцелуй в щечку. Поцеловав Риас, дракон сгустил рядом с ней фамильера. «Рюты, ты знаешь, что делать? Есть. Ну что, красавицы, скоро вернусь и будем праздновать победу. Удачи. Постарайся там. Возвращайся скорее». Хёда исчез во вспышке пламени. Арена уже была забита под отказ. С появлением дракона огромное пространство разразилось овациями. «Приветствуйте, дамы и господа. Валлийский император драконов. Сильнейшее существо трех миров. Хёда Иссей. Сегодня в рейтинговой игре против него будет участвовать семейство Сейра-Аргабейла. Итак, дамы и господа, объясню правила. Эта рейтинговая игра будет проходить по командной системе, то есть оба семейства будут перемещены на арену в полном составе. А, кажется, Сейра-Аргабейл хочет что-то сказать. Давайте послушаем». Большие экраны показали верхнюю часть туловища оппонента. «Я хочу устроить дуэль. Биться мы будем один на один. Вы уверены? Ваш оппонент очень силен». «Уверен. Он сказал, что защитит мою мать, и я сам хочу проверить его силы, чтобы убедиться». «Интересное заявление. Спросим, согласен ли Хёда Иссей? Возражений не имею». «Что ж, отлично. Тогда начнем сражение». Дракона и демона переместило в боевое измерение. Хёда открыл глаза. Взору предстало большое поле, устланное ровной зеленой травой. В голубом небе светило яркий желтый круг. Медленно плыли белоснежные облака. «А здесь красиво. Спокойно так. Может, потом создать такое же измерение. Ну что, Валлийский император, проверим твою силу. Без проблем. Только как? В смысле? Я одним залпом могу снести все это измерение, но это будет не показатель. Уверен, твоих разрушительных сил хватит на то же самое». Так наклевывается закономерный вопрос. «Как ты хочешь проверить мою силу? А языком чесать ты горазд. Раз так, давай каждый из нас нанесет по одному удару в своего противника. Кто будет стоять после удара, победит. Чистой физической силой? Да. Магическую силу использовать нельзя. Без проблем. А при защите? Тоже. Ты должен полагаться лишь на физические возможности. Хорошо. Но если ты не против». Шатен магии снял пиджак и рубашку. В свете солнца красовалась массивная татуировка на руках, торсе и верхней части спины. «Теперь я готов. Бей. Уверен? Уверен. Бей. Ну как скажешь». Сейрарк сбросил ограничители. Встав в стойку, Байл приготовился к нападению. Спустя десяток секунд демон исчез из поля зрения и оказался прямо перед Шатеном. Произошло мгновенное движение со стороны Сейрарга. В последний момент Шатен дернул руками. Грунт вокруг от силы удара потрескался и разлетелся, сдираясь целыми слоями. Поднялось облако пыли, сквозь которое было не различить, что произошло. Пыль медленно осела, и взору предстал Сейрарг, кулак которого находился на торсе оппонента. Хёда, в свою очередь, слегка согнулся. Грохот удара сошел на нет, и осталась лишь тишина. «Итак, дамы и господа, это был очень сильный выпад, но бой не продолжается. Неужели у них что-то случилось?» Сейрарг встал в полный рост и отошел на шаг назад. Через пару секунд соперник дракона поднял руки вверх. «Я сдаюсь». Слова утонули в тишине. Комментатор сделал глоток воды. Ну что ж, вот такое вот внезапное окончание у этой дуэли. И победитель в этом состязании — Валлийский император. Хёда ухмыльнулся. «Все же я в тебе не ошибался. как скажешь, но я надеюсь, ты выполнишь свое обещание. Разумеется, я своих слов на ветер не бросаю. Какого черта он делает? Бестолковый демонишка без сил разрушения. Разве он не понимает, что этим обрекает свою мать? Забудьте. Просто сделаем, что должны, а с последствиями разбираться не нам. Работник дома Бэйл собирался приступить к работе. Необходимо было проверить состояние леди Бэйл. Придя в ее комнату, молодой парень поставил на стол небольшой поднос с крышкой. Открыв крышку и взяв с подноса небольшой шприц, работник подошел к кровати. Шатенка притягивала к себе взгляд. «Вините в произошедшем лишь своего сына». Том 4, глава 45. Леди Бэйл. Слуга наклонился, чтобы произвести инъекцию. Рука вздрогнула. Тело словно связали. В мозг впились раскаленные когти страха и отчаяния. Инстинкты демона кричали об опасности. В нескольких сантиметрах от головы раздался едва слышный рык. Пространство исказилось и начало отслаиваться от металлических пластин, словно мокрая бумага. Белая металлическая пластина, такая чужеродная для общей картины помещения, но все же как никогда реальная, появилась словно из ниоткуда. За ней постепенно проявлялась массивная металлическая туша, держащаяся за стену шестью сильными лапами. Шея чудовища была изогнута, а безликий взгляд разглядывал темноволосого демона. Слова застряли в горле. В сантиметре от лица находилась пасть с острыми как бритва, плотно посаженными клыками. Выйти из ступора у демона получилось только тогда, когда монстр заговорил. Но его голос вогнал гостя в тихий, животный ужас. «Что ты планировал сделать с леди Бэйл?» «Я просто хотел вколоть ей лекарства». «Да, витамины. Чтобы не произошло остановки сердца». Парень замолчал, дав чудовищу осмыслить информацию. Рютей несколько секунд висел неподвижно, после чего склонил голову. «Лжец!» Чудовище, с удивительной для своих размеров скоростью, извернулось и выписало точный удар хвостом прямо в ребра демону, заставив того отлететь в стену. Получив несколько переломов, гость выплюнул шмоток крови. Еле подняв голову, взору предстала интересная картина. Шестилапый монстр разглядывал спокойное лицо Мислы. Какого черта, что он такое, надо сообщить древним? Не позволю. Перед раненым из пустоты очутился шатен с зелеными глазами. Слуга даже не успел удивиться, как получил сквозную дыру в районе грудной клетки. Умри, крыса. Демон испустил дух, так и не успев сказать и слова. Хёда растворил перчатку доспеха и взглянул на Мислу. Спасибо тебе, Хёда Иссей. Не стоит. Но у меня есть одно условие. Условие: я буду оберегать твою маму, но заберу ее к себе домой. Так мне будет проще. Что? И как мне это понимать? Не кипятись. Я лишь говорю о том, что мне будет проще ее защищать, если она будет у меня дома. Разумеется, ты сможешь в любое время навестить ее. Тем более, ты уверен, что здесь ей будет безопаснее? Шатен покосился на сидящий у стены труп. Ты прав. Но как я могу быть уверен, что, разрешив тебе ее забрать, не сделаю только хуже? Обижаешься, Ирарк. У меня 10 жен, и ни одна из них не жаловалась на жизнь со мной. Более того, не в моих привычках обижать тех, кто слабее меня. Мне даже тебя бить жалко. Хёда хохотнул. Ладно, ладно, хватит шуточек. Я согласен. Вот и отлично. Рютый. Есть. Фамильяр встал параллельно кровати. Спинные пластины разложились на несколько подвижных манипуляторов, которыми он поднял леди Бэйл с кровати и уложил на измененную по форме спину. Отлично. Мы пойдем, а ты, как только уладишь проблемы с теми, кто накинул тебе петлю, можешь прийти в гости. Думаю, Риас будет рада. Хорошо. Вот и отличненько. Удачи. Шатен исчез во вспышке пламени в компании фамильяра и леди Бэйл. Том 4. Глава 46. Подготовка. Появившись на четвертом этаже дома, Хёда зашел в одну из пустовавших комнат. Фамильяр прошел следом и уложил бессознательную шатенку на большую кровать. Что ж, пора бы дать Сейраргу повод сражаться еще сильнее. Сев рядом с кроватью, Хёда взял Мислу за руку. Ну что ж, попробуем. Внимание! Вход в управляющую систему. Получение данных. Данные получены. Приветствую, Валлийский император. Подключение поискового сегмента. Найдена связь дополнительного накопителя энергии. Получение данных накопителя. Внимание! Источник нестабилен. Уровня энергии недостаточно для поддержания активности. Перерасчет необходимого количества энергии. Перерасчет выполнен. Применение внутреннего источника энергии. Забор нужного объема. Расщепление состава. Успешно. Перестройка состава под генокод внешнего накопителя. Успешно. Передача объема внешнему накопителю. Успешно. Считывание жизненно важных показателей. Успешно. Отсоединение потока данных ауры. Завершение работы системы. Хёда открыл глаза. Оттенок радужки плавно сменился с золотого на изумрудный. Отлично. Хозяин, вы ведь сейчас передали ей часть своей энергии? Да. Теперь надо подождать, чтобы ее организм привык к получению объема энергии. Посиди здесь, когда она очнется, проводи вниз. Хорошо. Хёда поправил челку девушки и внезапно поймал себя на мысли, что она напомнила ему родную маму. Хозяин, ничего, я пойду. Хёда покинул комнату и спустился на первый этаж. В здании на удивление было тихо. По пути в обеденную комнату Шатен столкнулся с одной из подопечных эльфиек. Ой, прошу прощения, император. Не волнуйся, не знаешь, где девочки? Императрицы находятся в спортзале. В спортзале? Ладно, не буду им мешать. Скоро же обед. Да, господин. Отлично. И еще, не называй меня господином. Мне от этого не по себе становится. Простите, все в порядке. Просто эссей будет достаточно. Девочки закончили занятия, и все вместе пошли в душевую. После водных процедур барышни сушили волосы. Ну так что, Исака, что у тебя там была за идея насчет дня рождения? Для начала нам надо достать вот такие костюмы. Раздевалка наполнилась оживленными голосами и едва слышным смехом. После ужина Хёда лежал в кровати в окружении любимых жен. Девушки мирно спали, укрытые мягкими одеялами, созданными самим драконом. Шатен раздумывал о том, что надо было сделать в будущем. Размышление прервала печать общения. Это бестактно, вызывать меня, когда я уже поел. Что случилось? Ты серьезно? Сейчас, ты же понимаешь, что они отправятся далеко и надолго. Да плевать я хотел на правила мира демонов. Я сейчас в кровати, готовлюсь ко сну в окружении своих жен. Скажи, пусть заткнет свою хотелку и катится к черту. Твою мать. Ладно, сейчас буду. Но если мне что-то не понравится, я сверну его тонкую шейку и чихать мне на мнение высшего сословия. Ладно, сейчас буду. Печать растворилась. Шатен недовольно фыркнул и принялся подниматься с кровати, стараясь не разбудить спящих. Но не вышло. Чуткие ушки лисицы едва заметно дернулись. Их обладательница поднялась на локтях, потирая сонные глаза. «Иссей, куда ты?» «Не волнуйся. Просто Сазикс позвал. В такой час, что у них могло произойти? Сам хотел бы знать, но никуда не денешься. Не волнуйся, любимая, я скоро». Хёдыч мокнул Кицуны в щеку и улыбнулся. «Хорошо, только возвращайся скорее, обязательно». Одевшись, Шатен юркнул в вспышку пламени. Сазикс сидел в переговорной. Напротив него сидел парень, одетый в пальто. Болотного цвета волосы были связаны в короткий хвост, а черные глаза смотрели в стену. Хёда вынырнул из сгустка пламени. «Здорово, Сас. Ну и где этот псих, который решил бросить мне вызов? Я прямо здесь. Ой, ты такой невзрачный, я тебя не заметил. Хорошо, что ты уже здесь». Хёда уселся на диван, раскинув руки. «Значит так, раз уж ты хочешь подраться, я предоставлю такую возможность. Но, будет эта возможность через 3 месяца. Устраивает, значит договорились, не устраивает, катись к черту. Битва с зеленым молодняком мне не интересна. Согласен на такие условия? Хотелось бы пораньше, но ничего не поделаешь. Согласен. Вот и отлично. Сазикс, будешь свидетелем. А теперь, раз мы все решили, вынужден откланяться. Мои жены там в постели мерзнут. Шатена объяло пламя, и спустя мгновение император исчез из комнаты. А он очень интересный, согласны, владыка Сазикс? Очень. Ну раз так, я тоже пойду. С вашего позволения. Будущий оппонент дракона переместился из комнаты. Сазикс выдохнул. И почему они все такие боевитые? Том 4, глава 47. Заманчивое предложение. Хёда возвращался из полицейского участка. Его пригласили туда, чтобы получить объяснение по случаю нападения грабителей на кондитерскую. Вся эта бумажная волокита мне надоела. Хочу поскорее домой. Согласен, хозяин. Потратить столько времени на пустые разговоры, за место общения с императрицами, это кощунство. Полностью согласен. Быстрее домой, и в объятия любимых жен. Чуткий слух уловил звуки в переулке справа. В глубине переулка раздавались голоса. Выглянув из-за угла, Шатен и его фамильяр различили 2 силуэта, мужской и женский. Девушка явно пыталась оттолкнуть мужчину, который прижал ее к стене. Что будем делать, хозяин? А что мы тут можем делать? Парочка жмется в укромном уголке, что мы тут можем сделать?» В какой-то момент Хёда заметил небольшой блик в руках мужчины. Девушка попыталась вырваться и, судя по всему, закричать, но мужчина прикрыл ей рот рукой. «А вот это уже нехорошо. Рюты, за мной. Есть!» Шатен и его фамильяр в пару движений оказались в непосредственной близости от фонарного столба. Барышня заметила за спиной нападавшего едва светящиеся зеленые глаза. Перекошенная, небритая морда нападавшего исказилась. Красные от недосыпа глаза закатились, и мужик рухнул на землю. Девушка посмотрела на лежащего на земле, после чего подняла взгляд на двух мужчин. Один из них являлся шатеном с привлекательной внешностью и завораживающими зелеными глазами. Второй походил на вышибалу с должными для такой роли габаритами. «Что будем с ним делать, босс? Свяжем руки и оставим тут. Думаю, жители просто передадут его полиции. А если нет, Хаймэм, ну тогда давай просто отнесем его участок. Благо недалеко ушли. И извините, спасибо, что помогли мне, но кто вы? Ой, что-то мы заболтались. Прости, красавица, мое имя Хёда, этого здоровяка зовут Рюты. Мы случайно заметили, что у тебя тут проблемы и решили помочь». Сильно испугалась? Да-да, не волнуйся, теперь все хорошо. Знаешь его? Нет, первый раз вижу. Ясно, не против пройти с нами в участок? Сдадим этого ублюдка, чтобы он никому больше не навредил. Ха, хорошо, отлично. Рюты, хватай его, разберемся совсем поскорее. Есть, босс. Громила играючи закинул 100-килограммового мужчину себе на плечо, после чего компания направилась в участок. Темноволосая девушка со звучным именем Сагири двигалась в сторону своего дома в компании привлекательного шатена и высокого, мускулистого брюнета. «Слушай, Сагири, скажи, а как вообще получилось, что ты в такое время оказалась на улице?» Возвращалась от парня. «Мы с ним поссорились, и я убежала. Хотела пойти к родителям, но, как вы сами видели, не успела. Вот оно что. А почему поссорились, если не секрет? Там очень скучная тема. Не думаю, что вам будет интересно. Как знаешь. А вы почему в такое время не дома?» Возвращался из участка домой. «Из участка? Но что вы там делали?» Давал показания как свидетель. «Небольшой инцидент в кондитерской в квартале отсюда». «Да ладно. Мне рассказывала моя подруга, что у них недавно произошел какой-то инцидент. К ним ворвались грабители. Ну вот как мир тесен. Спасибо вам». «За что?» «За то, что помогли моей подруге, да и меня спасли». «А, ты про это, не стоит благодарности, я это сделал, потому что тебе нужна была помощь, как скажете». «Мы пришли, это твой дом?» «Да». Хёда оглядел небольшое двухэтажное здание, состоящее из двух десятков однокомнатных квартирок. «Ты живешь здесь?» «Да, на втором этаже». «Слушай, хотел спросить, не хочешь работать у меня?» «Что, работать? У тебя ведь проблемы с деньгами. Я недавно переехал в этот город. У меня большой дом, и я набираю горничных». «Что? Постойте, откуда вы узнали, что у меня проблемы с деньгами?» «Откуда?» Хёда глупо оскалился, высунув язык. «У меня сильная интуиция». «Ну так что, согласна?» «Не знаю, все это слишком подозрительно». «Ну, ты вправе так думать, но если все же надумаешь, приходи по этому адресу, когда решишь». Хёда передал девушке небольшую визитку с его номером. «Ну что ж, я пойду. Удачи тебе». Хёда улыбнулся и, развернувшись, направился прочь в компании Громилы. Сагири разглядывала визитку. На темно-бордовом фоне находился узор в виде морды дракона, расположенный в профиль. «Какой он странный, Рюты». «Да, хозяин, я влил в эту визитку своего клона». «Молодец, хорошая она девочка. Обидно будет, если с ней что-то случится. Соглашусь с вами. Ладно, пора бы уже нам возвращаться домой». Шатен исчез во всполохе пламени вместе с Громилой. Том 4, глава 48. Перестарались. Хёда проснулся ранним утром. Потянувшись, Шатен осмотрелся. Никого кроме него на кровати не было. В дверь комнаты постучались. «Войдите». Двери распахнулись, и в них вошли две длинноухие подопечные, которые начали говорить хором. «Доброго утра, Иссей сама, и вам доброго утра. Где девочки? Дорогие императрицы передали вам сообщение. Хотите прослушать?» «Конечно». Одна из эльфиек вытянула вперед руки. В ладонях лежал небольшой красный камень. Драгоценность начала светиться и вывела большой экран. На экране появились панорамы красивых мест, поле которому не было видно конца, с колышущейся от ветра зеленой травой, высокая скала с расщелиной, из которой била вода и обрушивалась к подножию, рядом с небольшим озером, которое образовалось благодаря водопаду, за небольшим низким столиком сидела Аврора. Перед ней находилась большая, но тонкая книжка. Длинноухая изредка перелистывала страницы. В какой-то момент эльфийка начала говорить, а голосок, мягкий, спокойный, словно ангельская арфа. Давным-давно, в землях королевства, жила принцесса, неописуемая красавица, которую хотели взять в жены принца из самых дальних королевств. Жизнь ее высочества шла своим чередом, пока однажды, власть в королевстве не захватил герцог. Он был приближенным королевы, и всегда помогал юной принцессе, но оказался хитрым злодеем, который захватил власть в свои руки, с помощью своего подручного. Принцесса с помощью служанок бежала прочь из замка. Убегая прочь в сторону леса, она надеялась найти его, великого хранителя, о котором рассказывала ей мама. Великий зверь, который однажды помог ее матери, и теперь, может помочь ей самой, вернуть трон и маму. Осталось лишь найти его, и попросить о помощи. Эльфийка закрыла книгу и взглянула на Шатена. Вытянув руку в его сторону, Аврора прищурилась. «Вступи в это приключение, помоги принцессе вернуть трон, и проходя увлекательное приключение встреть множество интересных личностей, валлийский император». Экран потух, камень треснул и рассыпался в крошку. «Хаймэм, это интересно. Итак, что мне требуется сделать?» Эльфийки отошли от двери и поклонились, вновь заговорив хором. «Вступайте в интересное путешествие, помогите юной принцессе и получите награду». Хьёда встал с кровати, одел магию и одежду и, дойдя до двери, взялся за ручку. Открыв дверь, взору Хьёда предстало поле. «И что это значит? Удачи вам, Иссей сама». Подопечные втолкнули Шатена внутрь. Вспышка, тьма. Хьёда очнулся и потряс головой. По ощущениям прошло около часа. Взглянув на себя, Шатен понял, что находится в форме дракона. Притом не просто в доспехах, а четырехлапого чудовища с длинной, вытянутой шеей, длинным хвостом и двумя парами массивных крыльев. Потоптавшись на месте, Иссей осмотрелся вокруг. Густая чаща окружала его со всех сторон. Внутренняя энергия плыла спокойно и размеренно. Хьёда попытался воспользоваться системой, но не вышло.